подскриптум. Куколку зовут Стефания Уайман. Я уже приобщил ее к роману «Кто-то страшный к нам идет». Ей тоже нравится панк-рок, группа «Рамонес». Послушайте их. Вот кто дает жару. 17 октября 1977 года. Дорогой Джонни, ну вот теперь вижу, что вы в норме. Ну и оборжался же я, читая про ваши подвиги на общественных работах в Фениксе. После 4 вылазок на природу в составе ставингтонских тигров я обгорел не меньше вашего, так что не плачьте. Тренер, пожалуй, прав. Футбол — это футбол для дураков, по крайней мере, здесь. Наш рекорд пока 3-1. В одной игре я сделал 3 тачдауна. Кстати, наглотался как дурак холодного воздуха и даже потерял сознание. Я не торопился с письмом, хотел узнать, как вы просили, что думают предки о Греге Стилсоне теперь, когда он вступил в должность. Я приезжал домой на выходные. Значит, так. Сначала я спросил о папу, а он мне: «Джонни все еще интересуется этим типом?» Я говорю: «Совсем он, видно, не соображает, если спрашивает твое мнение». Тут он обращается к матери: «Ты видишь, какой он стал умник на этих подготовительных курсах? Ничего другого я и не ожидал». Ладно, ближе к делу. Многих сильно удивило, как лихо Стилсон начал. Папа говорит, если бы жители его округа попросили оценить первые 10 месяцев его пребывания в Конгрессе, он бы получил в основном оценки «хорошо». А за работу над законопроектом Картера об энергетике и за собственный законопроект об отоплении жилищ в его штате – отлично. И еще одну оценку «отлично» за усердие. Отец просил передать вам, что он, возможно, ошибался, называя Стилсона деревенским шутом. А вот другие мнения. Всем, кого я не спрашивал, нравится, что он не вырядился в костюм. Миссис Джарвис, владелица закусочной в 2 счета, извиняюсь за орфографию, но так она называется, считает, что Стилсон не боится крупных воротил. Генри Бёрк, хозяин бочки, развеселый кабачок в центре города, говорит, что Стилсон прыгнул, и, черт возьми, выше головы. Другие высказываются в том же духе. Все сравнивают сделанное Стилсоном и не сделанное Картером, в котором большинство разочаровалось и теперь кусают локти, зачем голосовали за него. Я спрашивал, как они относятся к тому, что он по-прежнему окружен железными всадниками. А этот тип Санни Эллиман у него в помощниках. Все пожимают плечами. Владелец дискотеки сказал мне: если Том Хейден становится пай-мальчиком, а Элдридж Кливер юродствует во Христе, почему бы банде мотоциклистов не войти в истеблишмент? Плюнь и забудь. Вот так. Я бы накатал еще, но у нас скоро тренировка. В воскресенье дикие кошки из бара отделают нас под орех. Дотянуть бы до конца сезона. Будьте здоровы, Чак. Нью-Йорк Таймс, 4 марта 1978 года. В Оклахоме убит агент ФБР. Эдгар Лангте, 37 лет, 10 лет работы в ФБР, судя по всему, убит прошлой ночью на закрытой автомобильной стоянке в Оклахома-Сити. Полиция сообщает, что в машине Лангте взорвалась бомба, когда он включил зажигание. Типично гангстерский способ расправы напоминает убийство аризонского репортера Дона Болза, занимавшегося 2 года назад частным расследованием. Однако шеф ФБР Уильям Уэбстер отрицает наличие связи между этими 2 преступлениями. На вопрос о причастности Лангте к расследованию темных махинаций с земельными участками, в чем, возможно, замешаны местные политические деятели, Уэбстер не дал определенного ответа. Последнее задание Лангте окружено тайной. Согласно информации, исходящей из Министерства юстиции, Лангте занимался отнюдь не расследованием земельных махинаций, а вопросами национальной безопасности. Лангте поступил на работу в ФБР в 1968 году, и число блокнотов в письменном столе Джонни выросло с 4 до 5, а к осени 1978 года до 7. Осенью 1978 года скончался глава Римско-католической церкви, вскоре последовала смерть его преемника. В короткий промежуток между этими событиями Грег Стилсон оказался в центре внимания американцев. Он на ура был переизбран в Палату представителей, и когда страна после 13-го предложения дала крен вправо, основал партию «Америка сегодня». Самое поразительное, что несколько конгрессменов изменили своим партиям и, по выражению Грега, к нему примкнули. Большинство из них придерживалось сходных политических взглядов, которые Джонни определял как фальшиво-либеральные в вопросах внутренней политики и умеренные, если не консервативные, во внешнеполитических вопросах. Ни один из этих людей не поддерживал договора Картера о Панамском канале. Стоило, впрочем, снять налет либерализма с их внутриполитической программы, как она оказалась ничуть не менее консервативной. Партия «Америка сегодня» требовала, чтобы города сами решали свои проблемы. Фермер, работающий в поте лица, платит налоги не для того, чтобы их использовали на метадоновые программы Нью-Йорка, объявил Грег. Чтобы государство перестало выбрасывать деньги на пособия проституткам, гомосексуалистам, тунеядцам и бывшим преступникам, и чтобы радикальное снижение налогов было увязано с радикальным сокращением расходов на социальные нужды. Все это было старой песней, но партия Грега «Америка сегодня» завела ее на приятный новый лад. 7 конгрессменов и 2 сенатора переметнулись к Стилсону перед промежуточными выборами. Обоих сенаторов и 6 конгрессменов избрали на новый срок. Из 9 переметнувшихся 8 были республиканцы, от чьей первоначальной платформы остались рожки да ножки. Их переход в другую партию и последующее переизбрание один острослов назвал трюком более ловким, нежели тот, коему предшествовали слова «Лазарь, иди вон». Кое-кто уже видел в Греге Стилсоне силу, с которой придется считаться и очень скоро. Ему, правда, не удалось запулить выхлопные газы на Юпитер и на кольца Сатурна. Зато его усилиями слетели со своих мест 2 одиозные фигуры. Конгрессмен, утеплявший родное гнездышко за счет незаконных прибылей с автостоянок, а также помощник президента, имевший пристрастие к барам для голубых. Его законопроект об отоплении жилищ отличался смелостью и изобретательностью. А в том, как умело он провел его через все стадии обсуждения, чувствовалась хватка парня из глубинки. К 1980 году Грег еще не дозреет. 1984 будет уже большим соблазном. Но если у него хватит выдержки потерпеть до 1988-го, если он сумеет укрепить свои позиции и ветер не настолько переменит направление, чтобы сдуть со сцены его неоперившуюся партию, как знать, всякое может случиться. Республиканцы между собой перегрызлись, и если предположить, что на смену Картеру придет Мондейл или Джерри Браун или даже Говард Бейкер, кто, спрашивается, будет следующим? Даже 1992 год для него еще не поздно, он ведь сравнительно молод. Да, 1992 дата вполне вероятная. В блокнотах Джонни было несколько политических карикатур. Все художники изображали Стилсона в каске строителя с заразительной ухмылочкой. Карикатурист Олифант изобразил, как Грег в сдвинутой назад каске катит по центральному проходу палаты представителей бочку с нефтью, на которой написано «Бешеные цены». В конце прохода стоит, почесывая затылок, озадаченный Джимми Картер. Он не смотрит в сторону Грега. Автор, по-видимому, намекал, что Картер сейчас будет сметен. Подпись гласила «С дороги, Джимми». Каска. Почему-то каска больше, чем что-либо другое, беспокоила Джонни. У республиканцев слон, у демократов осел, у Грега Стилсона каска. Каска строителя-монтажника. В снах Джонни она иногда превращалась в мотоциклетный шлем на голове Стилсона, а иногда в шахтерскую каску. В отдельный блокнот он вклеил присланные отцом газетные вырезки о пожаре в Кэти. Он снова и снова перечитывал их, правда, по причине, о которой ни Сэм, ни Роджер, ни даже его отец не догадывались. Экстрасенс предсказывает пожар. «Моя дочь тоже погибла бы», — говорит мать со слезами благодарности. Говорившая со слезами благодарности мать была никто иная, как мать Патти Стрэн. Экстрасенс, распутавший цепь убийств в Касл-Роке, предсказывает пожар. Число жертв в ресторане составило 90 человек. Джонни Смит, по словам отца, покинул Новую Англию, а его местонахождение не сообщается. Его фотографии, фотографии его отца, снимки той давней аварии на автостраде номер 6, ведущей в Клиффс-Миллс, снимки из далекого прошлого, когда Сейра Брэкнелл была его девушкой. Сейчас Сейра, замужняя женщина, мать двоих детей, и в последнем письме Герберт писал, что у нее появились седые волосы. Трудно поверить, ему самому уже 31. Невероятно, но факт. Рядом с вырезками пестрели записи, результат отчаянных попыток разобраться во всем раз и навсегда. Никто не понимает истинного значения пожара, который влечет за собой куда более серьезный вопрос: как быть с Грегом Стилсоном? Он записал: «Я должен что-то сделать со Стилсоном. Должен. Я оказался прав с Кэти и снова окажусь прав. Тут у меня нет сомнений. Он станет президентом и развяжет войну или спровоцирует ее элементарным просчетом, что сути дела не меняет. Вопрос: сколь круты должны быть принимаемые меры?» Возьмем Кэти как испытательную модель. Это, можно сказать, был мне знак свыше. Но вот я начинаю рассуждать как мама, и тем не менее, я ведь знал, что случится пожар и погибнут люди. Но достаточно ли было этого знания, чтобы спасти их? Ответ: недостаточно, чтобы спасти всех, так как люди по-настоящему верят лишь в совершившийся факт. Те, кто променял Кэти на дома Чатсвортов, спаслись. Однако РЧ устроил вечеринку вовсе не потому, что поверил моему предсказанию. Он высказался недвусмысленно. Вечеринка была устроена, дабы меня успокоить. В душе он посмеивался надо мной. Поверил он потом. Мать Патти Стрэн тоже поверила потом. Потом, но мертвым и обожженным от этого не легче. Отсюда второй вопрос: мог ли я предотвратить катастрофу? Да, я мог врезаться на машине в ресторан и все там разнести, мог собственноручно поджечь его. Третий вопрос: чем это мне грозило? Вероятно, тюрьмой. Если бы я выбрал вариант с машиной, а затем вечером в здание ударила бы молния, пожалуй, я сумел бы доказать. Нет, этот номер не проходит. Обыватель готов признать экстрасенсорные способности человека, но закона нет. Пожалуй, если бы мне снова представился такой шанс, я бы действовал, не думая о последствиях. А может быть, я не до конца верил в свое собственное предсказание? То же самое сейчас со Стилсоном. Все до жути похоже, только времени на этот раз, слава богу, куда больше. Итак, круг замкнулся. Я не хочу, чтобы Грег Стилсон стал президентом. Как это предотвратить? Первое. Вернуться в Нью-Гэмпшир и примкнуть к партии «Америка сегодня». Вставлять им палки в колеса, саботировать распоряжение их лидера. Грязи в доме хватает. Может, и удастся кое-что вымести. Второе. Нанять человека, который обольет его грязью. Оставшихся денег Роджера вполне хватит, чтобы нанять человека с головой. Но ведь Лангте был наверняка человек с головой, а Лангте мертв.